пруду пить хочется. Смотри осторожнее в твоем положении, без тебя знаю. Смотри осторожнее, повторил лис и исчез в траве, лишь темная шуба его мелькнула на протаренной тропе, ведущей к их норе. А Оха двинулась по залитым лунным светом равнинам. Вдалеке гулко ухнула сова, и завывай разнес ее крик над полями и лугами. Человек, запах которого лисица учуяла раньше, теперь оставил дорогу и шел через поля прямо к лисьей тропе. Оха слышала, как промерзлая земля скрипит под подошвами его сапог. То и дело он спотыкался о комье смерзшейся грязи и сердито лаял себе под нос. Оха скользнула в заросли травы и припала к земле, ожидая, пока человек пройдет мимо. Он должен был пересечь ее тропу, незаметную человеческому глазу. Целое облако запахов окружало его, и самым сильным среди них был запах дробовика. Лисицу защищала темнота, а человек, похоже, был не в себе. Люди, которые встречались его тирании предутренние часы, частенько чувствовали себя не лучшим образом, но все же ей вовсе не хотелось, чтобы он открыл пальбу. Звуки и запахи, извергаемые ружьем, напоминали о грозе, об глушительных раскатах грома, о слепительных вспышках молний, о деревьях, которые на глазах превращались в обугленные пни. Когда вокруг творится такое светопреставление, трудно сохранить спокойствие и ясность рассудка, и даже если пуля тебя не заденет, со страху можно потерять голову и наделать глупостей. Человек прошел всего в нескольких футах от нее, распространяя вокруг удушливый запах дыма. Он не твердо держался на ногах, то и дело спотыкался, и, наконец, растянул свой весь рост. Дробовик задребезжал по камням, а Оха затаила дыхание, ожидая, что из ружья вырвется столб пламени, а грохот пробьет в тишине ночи рваную дру. Но ничего не было, ни шума, ни огня. Человек, громко сопя носом, втягивал в себя морозный воздух. Потом он тихонько заворчал и с трудом поднялся на ноги. Нагнулся, нашаривая что-то на земле. Оха слышал, как он поднял свой дробовик и хрипло гавкнул на луну. Потом он выпрямился, хотя голова его моталась туда-сюда. Человек отряхнулся, опять отрывисто гавкнул и побрел через поля. Оха сталкивалась с людьми довольно часто, но, как правило, они-то и знать не знали, что встречались с лисицей. От природы людям дарован острый глаз хищника, заменяющий им тонкий нюх, но со временем их инстинкты ослабли, и они разучились использовать свое зрение. Много раз, завидев человека, проходившего мимо, лисица замирала в испуге, уверенная, что он ее заметил, но тревога оказывалась сложной. По ее мнению, люди, эти удивительные создания, были чересчур поглощены собственными мыслями и беспокоились о чем-то недоступном пониманию лис. Если человек шел один, на лице его заставало странное рассеянное выражение, глаза были устремлены к какой-то невидимой точке, а вокруг носилось облако внушающих страх запахов.